В нее входили также адмирал Рибас, неаполитанец по происхождению, ставший высокопоставленным русским чиновником, и, конечно же, барон Петр фон дер Пален, родом из Курляндии. Последний сделал свою карьеру, несмотря на опалу, после которой был реабилитирован, повышен в должности и даже сумел добиться симпатии не только Кутайсова, но и самого совершенства и цельности его императорского величества. Этот энергичный и расчетливый человек, которому был пожалован титул графа и который был награжден орденами святого Андрея Первозванного и святого Иоанна Иерусалимского, казался знавшим выходы из самых безвыходных ситуаций. В то время, как царь только еще задумал подобрать для своей личной канцелярии доверенное лицо, Пален тут же подсуетился и после тайных переговоров с Никитой Паниным и адмиралом Рибасом нашел в великосветских салонах подходящую кандидатуру на это место. Красавицу Ольгу Жеребцову, сестру Платона Зубова, бывшего фаворита Екатерины II. После смерти от тяжелой болезни адмирала Иосифа Рибаса связи Палина, Панина и Зубовых продолжали тайно поддерживаться при встречах с глазу на глаз. Палин советовал Зубову все больше и больше появляться в обществе, поскольку, по его выражению, ветер повернулся и методы политической чистки начинают продумываться. И действительно, какое-то время спустя Никита Панин вынужден был оставить свой пост вице-канцлера, он был отстранен от выполнения поручений коллегии иностранных дел, а затем, без объяснений, был отправлен в свое имение. Оставшись один, без всякой поддержки, Палин понимал, что завтра, возможно, настанет и его очередь освободить место. Тогда-то он и решается организовать заговор, который предусматривал без кровопролития устранить Павла I от власти. В то же время элементарнейшее чувство самосохранения подсказывало ему, что следует отказаться от этого плана. Однако он не был бы самим собой, если бы не хватался за кусок, даже не имея зубов. Пока другие члены заговорщической группы взяли паузу для раздумий или же находились в отдаленном уединении, он должен был, не полагаясь ни на кого, сам один собрать их вокруг себя и приложить все старания, чтобы наиболее хитрым способом одурачить его величество. Каждый раз, когда ему представлялся благоприятный случай, он, не мешкая, использовал его, чтобы утвердиться в своем решении. Когда его сын, служивший в армии, был арестован за безобидный проступок, то Пален не кинулся сразу же ходатайствовать о его пощаде, а весьма осторожно заявил императору: «Государь, ваше справедливое решение пойдет на пользу молодому человеку». Но это был именно тот тип ответа, который Павел желал бы слышать со стороны всех русских, которых он карал во их же благо. И Павел, оценивший такое поведение Палина, неожиданно отбросил какие-либо подозрения в отношении лиц, которых он к себе приблизил, несмотря на то, что среди них были и те, кто выражал недовольство притеснением прав и самым главным исполнителем монархического абсолютизма. Чтобы вознаградить Палина, он поручил ему управление почтами, коллегией иностранных дел и возвел в чин генерал-губернатора Санкт-Петербурга. Отныне Палин держал в своих руках бразды правления главными инструментами имперской политики. Используя свои многочисленные привилегии, Палин склоняет Павла продемонстрировать широту его императорского великодушия, пожаловав амнистию всем офицерам, уволенным или сосланным чиновникам за последние 4 года.